Даме Гилви Паттерс встретил нас Вальнштейн. «Я так понимаю, фройлен, что вы должны сообщить мне нечто очень важное. Разрешите мне, герр Оберс. Утечки информации из нашей бригады больше не будет. В этом я могу ручаться». «Не будет?» — остро взглянул на меня Вальнштейн. «Похвальная уверенность, герр Обер-лейтенант, но я все-таки предпочел бы более весомые гарантии». «Мы ничего не узнаем от Гилви», — сказал я. «Ее можно запытать до смерти, она не проронит ни слова. Однако мне удалось ее убедить, что...» «Да, я слышал», — кивнул командир Танненберга. «Признаюсь, меня мороз до сих пор пробирает от ваших методов, герр Обер-лейтенант. Госпожа Паттерс, хотел бы все-таки сказать вам кое-что. Прежде всего, позвольте засвидетельствовать вам свое уважение и восхищение. Вы прекрасный оперативный работник. Вы передавали своей стороне ценную информацию, а наши контрразведчики так и не смогли ничего сделать. Я уважаю мужество и мастерство врага. Мне только жаль, что вы работали не с нами, а против нас. Хотя позволю себе высказать надежду, что положение изменится. Ибо враг и у нас, и у Федерации общий. Верно, герр Обер-лейтенант? Так точно. Даже если Дариане кажется, что она контролирует маток. Прошу прощения, тихо проговорила Гилви, глядя прямо в глаза Вальнштейну. Герр Оберст, но Дариана Дарк действительно контролирует маток, и я лично не имею никакой информации, что этому контролю хоть что-то да угрожает. Творящийся на Капе тому прямое подтверждение. «Но мы уничтожили одну тучу», — напомнил я. «Сейчас наступаем. Не вижу причин, почему не должны иметь успеха и дальше. Я лично готов выступить в качестве приманки». «А какое это имеет отношение к контролю?» — язвительно осведомилась Гилви. «Кажется, она уже справилась с собою». «Прямое. Не только Дариана Дарк может контролировать тучу. Мы тоже можем, хотя и не в такой степени». «Но я поняла тебя так, что матки могут вот-вот вырваться из-под управления Дарианы». «Верно поняла. Туча имеет свой собственный разум. Она, так сказать, себе на уме. И если тактика Дарк даст сбой, матки все равно должны выполнить поставленную задачу. А мы с тобой, Гил, оба знаем, что такая задача им таки поставлена». «Вот как?» – встрепенулся Вальнштейн. «И какая же, Руслан? Почему ты раньше ничего не говорил?» Я покачал головой. «Герр Оберст, я сам понял это только сейчас, когда наши с госпожой Паттерс биоморфы, если можно так выразиться, вступили во взаимодействие». «И что же это за задача?» Полковник нетерпеливо побарабанил пальцами. «Подробности выяснения можно опустить». «Уничтожить человечество», — просто ответил я. «Вот так вот разом все и уничтожить», — уточнил командир Танненберга. «Сюжет для виртуальной игры, да и только. Зачем им такое могло понадобиться, не уточнялось?» «Если бы уточнялось», — проворчала Гилви, для провалившейся разведчицы держалась она вполне достойно. «У меня нет другого ответа, герр Оберст. Это просто категорический императив. В другом эти существа и не нуждаются. А вот кто принял такое решение?» «Нам и предстоит выяснить», — нарочито официально заявил Вальнштейн. «После чего принять соответствующие меры по пресечению подобного рода деятельности. Вы можете сказать, откуда приходят матки? Где эти планеты? Где их базы?» Глаза у него сверкали, словно индикаторы на блоке наведения. Мы переглянулись с Гилви. «Нет, герр Оберст, не можем». «Но есть способ, как можно попытаться это сделать. Но тут без добровольной помощи даме Паттерс ничего не получится и получиться не сможет». Вальнштейн воззрился на нее. «Гилви, я понимаю, что вы боролись против империи по идейным мотивам. Я...» «Имперские карательные части казнили ее родителей, герр Оберст». Глаза полковника заледенели. «Это случается», — едва двигая губами, проговорил он. «Это случается. Невинные гибнут. Я сожалею». «Мои родители не были невинными, герр Оберст», — с достоинством ответила Гилви. «На моей родной планете они были богатыми землевладельцами и защищали свой образ жизни. Я не стану говорить о том, правы они были или нет. Это мои родители, казненные без суда и следствия». «Я сожалею», — повторил Вальнштейн. но Руслан утверждает, что нам не обойтись без вашего содействия. Не буду произносить пышных речей и призывать вас вспомнить о патриотизме. Скажу лишь, что готов гарантировать вам не только жизнь, но и свободу. Если, конечно, мы все выживем, и у рода человеческого останется место, чтобы наслаждаться плодами оной свободы. Гилви сдернула голову. Да, мне нужна свобода, да и от жизни в придачу я бы не отказалась, съязвила она. Но гарантии вы никаких дать не можете, герр-полковник. Вы лишь командир бригады, не более того. Армейский офицер, пусть даже со связями в генеральном штабе. Придется вам мне поверить, госпожа Паттерс, ни у кого из нас нет выбора. А вот это не так. Выбор есть всегда, герр Оберст, обворожительно улыбнулась Гилви. Например, у меня есть выбор умереть немедленно, раскусив соответствующую ампулу. Искренне надеюсь, вы этого не сделаете, госпожа Паттерс. Не сделаю, герр Оберст, но только до того момента, пока не пойму, что... Руслан, скажи ему. Чтобы понять, откуда приходят матки, по возможности спокойно, сказал я. Нам с Гилви надо дать больше свободы и силы своим биоморфам. К чему это приведет, никто не знает. Больше свободы? Это как и для чего? Биоморфы способны коммуницироваться друг с другом. Чтобы нам почувствовать точное местонахождение планет, надо, чтобы их почувствовали бы наши симбионты. При этом Руслан скромно умалчивает, что таких планет ни одна, ни десяток, даже не сотни. Меланхолично напомнила Гилви. Может, тысячи, а может и миллионы. И со всеми ими должна будет героически покончить одна единственная бригада Танненберг. Или Руслан Фатеев отправится в имперскую столицу, убедит его величество кайзера в правильности своей теории и возглавит Дранг Амхиммель. После чего во все имперские территории будет спущен план по возведению памятников героев в полный рост. Ну, разве что чуточку поменьше изваяния Бисмарка или Фридриха Великого. Сотни планет? Тысячи? Поднял бровь Валенштейн. А может и больше, герр Оберст, галактика велика. Тогда я был бы признателен тебе, Руслан, если бы ты посвятил меня в остальные подробности. Пока что это выглядит странно. Герр Оберст, если бы я точно знал, что надо делать и куда нанести удар. Все, что я говорю, что нам надо и дальше наступать на тучу. Не только чтобы спасти Капу. Наших с Гилви биоморфов надо развивать, чтобы мы смогли что-то действительно увидеть. Отдать биоморфам для этого силу мы можем только так. Ага, ага. Только прошу помнить, что удаление отросших щупальцев, рогов и прочего стандартной армейской страховкой не покрывается, мрачно пошутила Гилви. А что потом? Они совершенно правы, когда требуют с меня ответа. Но как облечь слова одни лишь смутные подозрения? Мы столкнулись не с сознательным, направленным вторжением, глубоко вздохнув, начал я. Иначе и матки, и дбигу действовали бы совершенно по-иному. В рамках обычной логики наступления, которую нам постичь вполне по силам. Впрочем, об этом говорилось уже не раз. Мы обсуждали и то, не воюем ли мы со сверхцивилизацией биоморфов. Нет, не воюем. Биоморфы только инструмент. Но вот чей, мы пока не знаем. Как не знаем и то, почему этот инструмент используется именно так, а не иначе. Болтология, фыркнула Гилви. Гил. У нас фактически только один способ – сделать так, чтобы мы тоже могли управлять тучей. Заставить ее твари убивать себе подобных. «Почему ты так решил, Руслан?» – поднял бровь Валенштейн. «Мы с Гилви уцелели под тучей. Я выжил в реакторе. Ничего не случилось и с Дарианой Дарк. Напрашивался вывод, что для биоморфов свои – строгое табу. Однако это оказалось не так. В последнем бою туча...» Именно стремилась уничтожить меня. Стремилась с особенной яростью, в полном неистовстве. Это внушает надежду, что мы сможем повернуть какую-то часть этих бестий против их самих. Да, звучит крайне заманчиво, признал полковник. Но, как говорите вы, русские, легко сказать, да трудно сделать. Вот потому-то нам с Гилви и надо рискнуть, дать биоморфу больше воли, в надежде, что мы сможем все-таки управлять им. А через него и тучей. «А чего это ты так за меня решаешь?» — возмутилась Гилви. «Фройлен Паттерс, позволю себе сделать вам напоминание». «Не пугайте меня, полковник. Меня уже ничем не испугаешь. И умирать мне доводилось, из того света возвращаться. И я знаю, что это далеко не так страшно, как вы мне пытаетесь намалевать. Нет у вас ничего, чтобы меня заставить. Убить можете, а принудить нет». Она была совершенно права. Конечно, я мог прочесть ей лекцию о галактическом единстве человечества. О том, что неважно, какая империя, республика или федерация правит им. Главное, чтобы человечество выжило. Категорический императив, недоказуемый логическими построениями. Может, с точки зрения той же вселенной, род людской лишь досадное недоразумение. Может, гораздо лучше окажется, если мы хомо исчезнем. Хорошие вопросы. Особенно прекрасны они тем, что собери мы хоть целый философский факультет, ни один из ученых умов не даст ответа. Каждый решает для себя сам, и логика тут совершенно ни при чем. Это нечто, идущее изнутри, глубокие корни, выпускающие по весне молодую поросль тех самых категорических императивов, которые либо есть, либо нет. И если они отсутствуют, взывать чувствам, подобным мною упомянутым, совершенно бесполезно. Валенштейн этого, похоже, не понимал. «Взываю к вашим патриотическим чувствам, госпожа Паттерс. В конце концов, наше расхождение относится исключительно к деталям повседневного бытия рода человеческого. Однако ни я, ни вы не ставите под сомнение само выживание нашей расы. К моим патриотическим чувствам, полковник, раньше надо было взывать, когда моих родителей...» Она резко отвернулась. «Но неужели все люди, какие есть, должны расплачиваться за превышение должностных полномочий одним единственным командиром?» «Полковник...» Гилви вздернула подбородок, взглянула на него в упор. «Полковник, не тратьте зря время. Вы выбираете неправильные слова. Может, мы будем считать, что я их уже нашел?» Валенштейн позволил себе след бледной улыбки. «А может, мы будем считать, что я тебя просто попросил?» «По-дружески». «Нет, не по-дружески». Я положил Гилви руку на плечо. «Гил, мы с тобой...» Она немедленно просияла, что в ее положении казалось по меньшей мере странным. «Правильные слова очень просты, Героберст», — презрительно бросила она через плечо, без стеснения прижимаясь ко мне. «Плевать мне, народ человеческий. По мне так сгинул бы он весь, если такова цена падения империи. Нельзя нам быть хищниками. Рано или поздно встретим зверя по материи. Вот мы и встретили. Нам бы сидеть тихо, как у нас говорили, на попе ровно. Извините, полковник, за некультурное выражение. Вот нам и дали по зубам как следует. А империя ведь не остановится, она полезет дальше. Ей ведь непременно нужно знать, кто именно ей тумака отвесил, да как бы сдачи дать. Гил, ты согласна? Перебил я, видя, что Валенштейн уже готовится ответить. Без сомнения, да нельзя патриотической и шовинистической речью, превознося решительность и свирепость человеческой расы. Хотя уж сколько лет тому назад сказано, подставь вторую щеку. Согласна ли я? Я согласна пойти за человеком, которого люблю. Робко надеюсь, что он тоже меня любит. Что если мы выберемся из этой передряги живыми, смогли бы убраться куда подальше от империи и федерации. Рус, мы с тобой два сапога пара. И если ты прав, мы с тобой... Ну да... Наши дети унаследовали бы биоморфные признаки от обоих предков. Я крепко держал Гилви в объятиях, и от запаха ее духов плыла голова. Мы с ней действительно два сапога, два биоморфа, несущие в себе гены неведомого то ли проклятия, то ли благословения нашей расы. Валенштейн благоразумно помалкивал. «Я в тебя влюбилась. Просто влюбилась. С первого взгляда, как в книжках, как в сказках». Она уткнулась мне в плечо. «А любить — это идти за тем, кого любишь, ничего не требуя в ответ, даже просто внимание. Любовь не выпросишь, не заслужишь. Но я верю, что если кого-то любить, твое к тебе вернется. Отразится, переломится, зажжет свой огонь. Ничего не говори, просто пообещай, что будешь со мной. И тогда скажешь под танк с гранатой кинуться. Кинусь, не помешкаю». Никогда не видел ни у кого из женщин таких глаз, даже у Дальки. Про такие глаза говорят, что они лучатся. У Гилви они не лучились, они ярко и яростно блестели. Хотя кто-то возразил бы мне, что это всего лишь проступившие слезы, элементарная физиологическая реакция. И биоморф во мне странно шевельнулся, словно откликаясь отчаянному зову такого близкого и одновременно столь далекого собрата. «Я буду с тобой, Гил. Не для того, чтобы купить твою службу. Просто я так хочу». Она молча прижалась ко мне еще плотнее, закинула руки на шею, зарылась лицом в рубаху. «Рус, милый, что не скажешь, все сделаю». На протяжении всей этой романтической сцены Валенштейн стоял, отвернувшись к стене, ел глазами небольшой портрет его императорского величества Кайзера. «Тогда пойдем, Гил. Как только появится туча, у нас с тобой будет много работы. Героберст? Идите», — глухо сказал Валенштейн, не поворачиваясь. «Дамы шарфюрер, вы освобождаетесь от ваших повседневных обязанностей и передаетесь в подчинение господину обер-лейтенанту Руслану Фатееву. Выполняйте все его указания так, как если бы они исходили от Дарианы Дарк. Разумеется, все, о чем говорилось в этих стенах, останется строго между нами. Я рад вашему решению, что мы будем таки сотрудничать, какие бы причины ни подтолкнули вас к этому. Ваша побочная деятельность останется секретом для всех, кроме нас троих. Я верю вам, госпожа Паттерс. Правильные решения могут быть обусловлены иногда и неправильными предпосылками. Руслан, ты уже знаешь, что и как станешь делать?» «Да, господин полковник. Мы встретим тучу, вызовем ее атаку на себя. Наша с Гилви задача – притянуть твари к себе, войти с ними в ментальный резонанс, если можно так выразиться. Дальнейшее уже не в нашей власти, но, по крайней мере, я надеюсь, что мы облегчим бригаде уничтожения еще одного и немалого кластера биоморфов». Валенштейн молча кивнул. «Бригаде и так поставлена задача на наступление. Постараемся превзойти требуемое. Ведь, как я понимаю, для ваших целей чем больше биоморфов, тем лучше?» Я кивнул. «Разрешаю быть свободным, геробер-лейтенант. Командование ротой передайте на время своему заместителю и считайте себя в 24-часовом отпуске. Раньше мы до тучи все равно не доберемся. Вы, даме шарфюрер, тоже можете идти. Полагаю, пока тучи нет на горизонте, у вас найдется, что сказать друг другу».